Бонус глава. Успех и гармонизация человека зависит от 7 факторов в жизни. Первый. Имя — это наша мантра. Как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Допустим, когда люди часто произносят ваше имя, в эфире вокруг вас закрепляется энергия, несущая ваше имя. Есть 9 видов энергии по цифрам имен людей. Второй. С каким человеком заключен брак? Союз на небесах. Когда энергии цифр в матрице, энергии чисел сознания эффективны в плане общего развития. Или же люди смотрят в одну сторону и есть взаимопонимание. Нейтральный брак. Брачные взаимоотношения, когда партнеры не мешают друг другу. То есть нет влияния друг на друга, ни хорошего, ни плохого. Малоэффективный брак. Когда энергии чисел в матрице и энергии в числах сознания не сходятся. И если люди не работают над собой, происходит обоюдное разрушение. Больше всего в мире браков малоэффективных. Почему, спросите вы? Все просто. Потому что идет кармическое несовпадение энергии, и отработка кармы идет на партнере, а он, она отрабатывает на тебе. То есть происходит отработка накопленных морально-кармических долгов. Третий. Дата заключения брака. Имеет огромное значение дата заключения брака. От даты зависит, в каких энергиях проходят брачные отношения и жизнь семьи. Четвертый. Число ума. Компетенции, врожденные количественные и качественные характеристики человека. Пятый. Матрица. Полная дата рождения, или же все энергии, которые заложены в человеке со дня его рождения. Цифры в матрице — это компетенции, врожденные способности, данные вам от рождения, которые определяют вашу психологию, характер, мировоззрение. Шестой. Число жизненного пути. Это сумма цифр матрицы дня рождения. Седьмой. Дата заключения договоров. Все заключенные договоры, дата заключения, номера телефонов, номера платежных карт дают либо лучшую энергию, либо худшую. И все это имеет энергетическую природу.